На другой день мы узнали, что ночью в верховьях реки будет атака, и мы должны выехать туда с 4 машинами. Никто ничего не знал толком, хотя все говорили с большим опломбом, высказывая свои стратегические познания. Я сидел в первой машине, и когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Остальные машины затормозили. Я вышел и велел шоферам ехать дальше и ждать нас на перекрестке у Корманской дороги, если мы их не нагоним раньше. Я торопливым шагом прошел аллею и, войдя в приемную, попросил вызвать мисс Баркли. Она на дежурстве. Нельзя ли мне повидать ее на одну минуту? Послали санитара узнать, и он вернулся с ней вместе. Я зашел узнать о вашем здоровье. Мне сказали, что вы на дежурстве, и я попросил вас вызвать. «Я вполне здорова», — сказала она. «Вероятно, это от жары меня вчера разморило. Мне надо идти. Я на минутку выйду с вами». «Вы себя совсем хорошо чувствуете?» — спросил я, когда мы вышли. «Да, милый. Вы сегодня придете?» «Нет, я сейчас уеду. Сегодня потеха на плаве». «Потеха? Едва ли будет что-нибудь серьезное. А когда вы вернетесь?» «Завтра». Она что-то расстегнула и сняла с шеи. Она вложила это мне в руку. «Это святой Антоний», — сказала она. «А завтра вечером приходите». «Разве вы католичка?» «Нет, но святой Антоний, говорят, очень помогает». «Буду беречь его ради вас. Прощайте». «Нет», — сказала она, — «не прощайте». «Слушаюсь». «Будьте умницей и берегите себя. Нет, здесь нельзя целоваться, нельзя». «Слушаюсь». Я оглянулся и увидел, что она стоит на ступенях. Она помахала мне рукой, и я послал ей воздушный поцелуй. Она еще помахала рукой. И потом аллея кончилась, и я уже усаживался в машину, и мы тронулись. Святой Антоний был в маленьком медальоне из белого металла. Я открыл медальон и вытряхнул его на ладонь. «Святой Антоний?» — спросил шофер. «Да». «У меня тоже есть». Его правая рука отпустила руль, отстегнула пуговицу и вытащила из-под рубашки такой же медальон. «Видите?» Я положил святого Антония обратно в медальон, собрал в комок тоненькую золотую цепочку и все вместе спрятал в боковой карман. «Вы его не наденете на шею?» «Нет». «Лучше надеть, а иначе зачем он?» «Хорошо», — сказал я. Я расстегнул замок золотой цепочки, надел ее на шею и снова застегнул замок. Святой повис на моем форменном френче, и я раскрыл ворот, отстегнул воротник рубашки и опустил святого Антония под рубашку. Сидя в машине, я чувствовал на груди его металлический футляр. Скоро я позабыл о нем. После своего ранения я его больше не видел. Вероятно, его снял кто-нибудь на перевязочном пункте. Переправившись через мост, мы поехали быстрее. И скоро впереди на дороге мы увидели пыль от остальных машин. Дорога сделала петлю, и мы увидели все 3 машины. Они казались совсем маленькими. Пыль вставала из-под колес и уходила за деревья. Мы поравнялись с ними, обогнали их и свернули на другую дорогу, которая шла в гору. Ехать в колонне совсем неплохо, если находишься в головной машине. И я уселся поудобнее и стал смотреть по сторонам. Мы ехали по предгорью со стороны реки, и когда дорога забралась выше, на севере показались высокие вершины, на которых уже лежал снег. Я оглянулся и увидел, как остальные 3 машины поднимаются в гору, отделенные друг от друга облаками пыли. Мы миновали длинный караван навьюченных мулов, рядом с мулами шли погонщики в красных фесках. Это были берсальеры. После каравана мулов нам уже больше ничего не попадалось навстречу, и мы взбирались с холма на холм, и потом длинным отлогим склоном спустились в речную долину. Здесь дорога была обсажена деревьями, и за правой шпалерой деревьев я увидел реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река обмелела и текла узкими протоками среди полос песка и гальки, а иногда как сияние разливалось по устланному галькой дну. У самого берега я увидел глубокие ямы, вода в них была голубая, как небо. Я видел каменные мостики, дугой перекинутые через реку, к которым вели тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и каменные крестьянские дома с канделябрами грушевых деревьев вдоль южной стены, и низкие каменные ограды в полях. Дорога долго шла по долине, а потом мы свернули и снова стали подниматься в гору. Дорога круто поднималась вверх, велась и кружила в каштановой роще, и, наконец, пошла вдоль кряжа горы. В просветах между деревьями была видна долина, и там далеко внизу блестела на солнце извилины реки, разделявшей 2 армии. Мы поехали по новой каменистой военной дороге, проложенной по самому гребню кряжа. И я смотрел на север, где тянулись 2 цепи гор, зеленые и темные долины вечных снегов, а выше белые и яркие в лучах солнца. Потом, когда опять начался подъем, я увидел третью цепь гор, высокие снеговые горы, белые, как мел, и изрезанные причудливыми складками, а за ними вдалеке вставали еще горы, и нельзя было сказать, видишь ли их, или это только кажется. Это все были австрийские горы, а у нас таких не было. Впереди был закругленный поворот направо, и в просвет между деревьями я увидел, как дорога дальше круто спускается вниз. По этой дороге двигались войска и грузовики, и мулы с горными орудиями, и когда мы ехали по ней вниз, держась у самого края, мне была видна река далеко внизу, шпалы и рельсы, бегущие рядом, старый железнодорожный мост, а за рекой у подножия горы разрушенные дома городка, который мы должны были взять. Уже почти стемнело, когда мы спустились вниз и выехали на главную дорогу, проложенную вдоль берега реки.